он в новом костюме. С ним Нехама в наколке в тяжелом бархатном платье. Беня. Друзья, сидящие в моем доме, этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика и его супругу Нехаму Борисовну, которые 35 лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие, мы слишком хорошо знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и от того, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме, я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах. Вайнер восторженно лопочет. Что он говорит? Мадам Вайнер, он говорит «Ура!» Беня, ни на кого не глядя. «Учи меня, Арье Лейб!» Подносит отцу и матери вино. «Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово нашим гостям!» Мендель озирается и говорит тихо. «Желаю доброго здоровья!» Беня. «Папаша хочет сказать, что он жертвует 100 рублей в чью-нибудь пользу!» Просол толкует мне про жидов. «Беня, 500 рублей жертвует папаша. В чью пользу?» Бен Захария. «В чью пользу?» «Молоко в девушке не должно киснуть, евреи. В пользу невест-бесприданец надо пожертвовать». Бобринец заливается хохотом. «Ай, хулиган! Ай, умница!» «Мадам Попятник, я даю тушь!» «Беня, давайте!» Заунывный тушь оглашают комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехаме. Клаша Зубарева. «Ваше здоровье, дедушка!» Сенька Топун. «Вагон удовольствий, папаша, 100 000 на мелкие расходы!» Беня, ни на кого не глядя. «Учи меня, Арье Лейб!» Бобринец. «Мендель, дай мне Бог иметь такого сына, как твой сын!» Левка через весь стол. «Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли!» Просол. «Толкуют мне про жидов. Я жидов получше вашего знаю». Петерубель лезет к Бене и порывается целовать его. «Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь». Громовое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье Лейба. Арье Лейб. 50 лет, Бенчик, 50 лет вместе с твоим отцом. У тебя был хороший отец, Беня». Вайнер обрел дар речи. «Выведите его». Мадам Вайнер, боже, какие штуки! Боярский, Арье Лейб, вы ошиблись, теперь надо смеяться. Вайнер, выведите его. Арье Лейб всхлипывает. У тебя был хороший отец, Беня. Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье Лейбу новый платок. Тот вытирает слезы, плачет и смеется. Бобринец, болван, вы не у себя на кладбище. Петерубель. Свет насквозь пройдете, такого Бенчика не сыщете. Я об заклад буду биться. Беня, дорогие, присаживайтесь. Левка, жмите скамейки. Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с Рабби и Клашей Зубаревой. Бен Захария, евреи! Бобринец, чтоб тихо было! Бен Захария, старый дуралей Бен Захария хочет сказать слово. Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его, и он замолкает. «День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера свежей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь он хотел стоять на том месте, где его застал полдень. Но Бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки». Левка, «выпьем рюмку водки». Дребезжание флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот. Одесские рассказы. Король. Венчание кончилось.